Псалом 12, начальнику хора, Псалом Давида. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Презри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертных. Да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же упованию на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня».